Неспешно поднимаю ладони кончиками пальцев, касаюсь ее подбородка. Вика сглотнула, чувствую, как участился ее пульс на шее. «Прекрати», — прозвучал ее голос совершенно неуверенно. «Ты всего лишь курсант, мальчишка. Правда?» Глажу пальцем по ее щеке. «И все же, что-то подсказывает мне, что ты видишь больше, чем просто мальчишку. Иначе зачем эта прическа сегодня? Платье?» Пальцами скольжу ниже, нежно прихватываю ее шею. Она снова сглатывает. И опускаю руку ниже, к шнуровке платья на груди. Виктория вздрогнула, но не отстранилась. Сейчас ей было непросто, но я вполне ощущал ее обоюдное желание, хоть и подавляемое. Все же, перед ней и правда юнец, еще и курсант ее академии. Обычно такие связи не приводят ни к чему хорошему. Вот только мне давно не 18 и все осознаю. «Я понимаю, что ты пытаешься доказать», — произнесла Вика, стараясь придать голосу уверенность. «Но это неприемлемо». «Неприемлемо», — опускаю руку к ее талии, медленно скользя к низу живота. «Или просто непривычно, когда появляется кто-то, кто видит настоящую тебя, а не твою должность». Мои пальцы двинулись ниже, к ложбинке между ее бедер, но она резко схватила меня за запястье, остановив. «Нет, я не могу пойти на это», и отпустила мое запястье, деактивировав эфир. «Ты хочешь невозможного, ты слишком молод для меня, совсем мальчишка, и хочешь, чтобы я переспала с тобой». «Именно», не отвожу взгляда, продолжая улыбаться. «Ей не надоело проверять меня, как только увидел тебя, так сразу захотел». «Но почему?» – не понимала она. «Вокруг столько красивых девушек, молодых. После турнира у тебя теперь столько внимания». «Молчи», — хмыкаю и беру ее за руку, притянув к себе. «Что ты?» — вскидывает она брови, я же накрываю ее губы своими. Неторопливо и не неуклюже, как можно было ожидать от юнца моего возраста, а медленно, уверенно, умело. Так, как целует мужчина, знающий цену момента и умеющий растягивать удовольствие. Виктория не отвечала на поцелуй, сначала чувствовалось ее сомнение, колебание, а затем что-то изменилось. Ее губы дрогнули, поддаваясь, и ответили на мой напор с не меньшей страстью. Это было прекрасно. Оборона прорвалась. Конечно же, как полководец, пользуюсь брешью, и завожу пальцы ей между ног. Стон срывается с губ Вики прямо мне в рот. И что выделывалось, говорится, женщины. Через мгновение отстраняюсь, иначе не сдержался бы и взял ее прямо тут. С другой стороны, почему нет? Беру ее за талию и отрываю от пола, усадив на рабочий стол. Она захлопала глазами. «Подожди», — звучит ее мольба. Коленом уверенно раздвигаю ее бедра, глядя на ее раскрасневшееся лицо и припухшие губы. «Не хочу ждать». «Хочу не ждать», — рукой ныряю под платье, нахожу трусики и стягиваю их. «Нет, не здесь же». «Да постой ты», — затараторила она краснея все сильнее. «Я сдержу свое слово, обещаю. Но», — приподнимаю бровь. «Ох уж эти «но», кто вообще придумал это слово «дьявол»?» Вика смотрела мне в глаза блестящими от возбуждения глазами. «Это будет лишь единожды и вне стен Академии. Через 5 минут у меня совещание. Могут возникнуть вопросы. А вечером официальный ужин. А завтра вечером бал», задумчиво пробормотал я. «Ты будешь уставший после. В таком случае, послезавтра на весь выходной ты, моя». «Хорошо», сглатывает она. «Тогда до послезавтра», отвечаю хрипло, поправляю китель и ухожу к выходу. Убрав стул и открыв дверь, выхожу, не оглядываясь, но знаю, что оставил ее в полном смятении. Виктория медленно опустилась в кресло, сердце бешено колотилось, в висках стучала кровь. Она провела пальцами по губам, все еще хранившим вкус его поцелуя. «Это же Волков», мысль билась в голове, как пойманная лисица. «Как он стал таким? Откуда в нем эта уверенность? Эта властность?» Будто ее целовал опытный, зрелый мужчина, не только знающий тайные струны женской души, но и умеющий мастерски на них играть. Она закусила губы, пытаясь привести мысли в порядок. Все шло совсем не по плану. Она думала проучить самоуверенного мальчишку, поставить его на место. Но вместо этого, он выиграл на турнире, показав, что невозможное, возможно. Да еще как, сродни гению. Так и быть, ненормальный практик, она кивнула самой себе, приняв решение. Посмотрим, во всем ли ты так хорош. Глава 13. Звонок. Наконец-то, нудный бубнеж профессора про спектральные характеристики эфира мог бы усыпить и мертвеца. Честное слово, слушать его, все равно что вату жевать. Народ в аудитории оживился, зашуршал тетрадями, у кого они были, задвигал стульями. Свобода. Пока препод с кислой миной собирал талмуды, напутствуя Липунову насчет какой-то просроченной работы, вечно эта Липунова что-то не сдает, мысленно я уже был далеко, собрал свои немногочисленные пожитки, то бишь, самого себя, и двинул к выходу. В коридоре опять началось, шепотки, взгляды украдкой. Прохожу мимо групп однокурсников, скрываюсь от восторженного Витьки Соколова. Булочка была вкусной, не спорю, но слушать его дифирамбы второй раз, увольте, и направился к гардеробу. Госпожа Янковская, старушенция с носом как у бабы-яги, все еще странно смотрела на меня, но пальто вручила, и, наконец, вырываюсь на улицу. Морозный воздух ударил в лицо. Хорошо-то как, по привычке делаю пару шагов к остановке эфировоски, что шла в мой старый район, и останавливаюсь. Стоп, машина. Какой, к черту, район? Дома-то нет. Стою посреди тротуара, как идиот. Народ обтекал меня, косясь недовольно. Смотрю в небо. Дом сгорел синим пламенем, благодаря стараниям одного мелкого ушлепка. Ладно, нет дома, значит, снова таверна. Благо, деньги еще были в карманах, и это не считая кристалла чистого потока, который реализует бабуля. Она у меня шустрая, разберется. Так что на первой поселюсь в гостишке или таверне поприличнее. Не ночевать же под мостом, хотя виды с некоторых питерских открываются умопомрачительные, особенно ночью. Романтика. С другой стороны, какая к черту романтика? Койку бы потеплее, да ужин посъедобнее. Что еще нужно межмировому путнику? Хе-ха. Иду по улице, руки в карманах. Настроение, как ни странно, вполне себе, даже хорошие. Во-первых, завтра на учебу не надо. Бал. Великий декабрьский бал. Повод для всей столичной шушеры выгулить наряды и почесать языками. Приду ли я, кто знает. Прохожу мимо кондитерской. Запах такой, аж слюнки потекли. Ваниль, шоколад, выпечка. Вот оно, оружие массового соблазнения. Не только дам, между прочим. Я вон тоже поплыл. И почему вдруг вспомнил Аглашку? Так и представлю, она готовит мне пирог. Я дровишки рублю, печь растапливаю. Вокруг детишки наши. Так, это что сейчас было? Ну нафиг, прекратите булочки. Ухожу от кондитерской подальше. Да и вообще, ну какие булочки? Деньги нужны на более насущные вещи. Обойдусь в общем. Иду дальше. А город? Город живет своей жизнью. Экипажи грохочут по брусчатке, эфировоски размеренно ползут по маршрутам, прохожие спешат, кутаясь в воротники. Дамы в мехах, чиновники с портфелями, курсанты с горящими, вторая часть с потухшими глазами, торговки с лотками. Своеобразный муравейник начала 20 века. Каждый тут со своими заботами, планами, страхами. А я иду себе по набережной, да смотрю на хмурую Неву. Холодно, ветрено, сыро, но на душе легко. Ветер с залива продувает до самых костей, серое небо давит на мозги. Но все неважно, завтра утром не нужно на учебу. Вот что здорово. И тут, пам, вынесло меня прямо на ярмарку. Не просто лотки с клюквой и солеными огурцами, а настоящий балаган. Шум, гам, толчья, народу, тьма. Палатки понатыканы, ковры на снегу расстелены. Оригинально, ничего не скажешь. И торгуют всем подряд. От персидских ковров до костяных амулетов, которые, судя по виду, должны отгонять не то блох, не то налоговых инспекторов. В воздухе та еще смесь. И рыба копченая, и пряности восточные, и перегар чей-то стойкий, и духи дешевые. Коктейль «Привет, столица империи». Хожу, глазею. Народ суетится, торгуется, хватает всякую дребедень. Аристократы с важным видом разглядывают заморские диковинки. Молодежь вроде меня ищут, где бы подешевле перекусить или просто поглазеть. Забавно. Миры могут быть разными, а базар, он и в Африке базар. И тут цепляюсь взглядом за железяку на одном из прилавков. Шлем. Фасон знакомый, рыцарский такой горшок, малость потрепанный. Но забрало. Забрало сплошное, зеркальное. Блестит тускло под хмурым небом. Вылитый шлем какого-нибудь космодесантника из старых игрушек или, скорее, продвинутый визор сварщика с полным покрытием. Интересная хреновина. В таком точно никто твоей кислой мины не разглядит. Подхожу. За прилавком, мужик. Крепкий, лицо обветренное, красное от мороза, борода широченная, длинная, как штык лопаты, а глаза серые, с прищуром. Типичный представитель уральских самородков, сразу видно. Здорово, барин. Басит он, заметив мой интерес. А во, сразу барин, это меня подкупить словесно решил. Хороший ход. Шлемок глядишь, вещь. Уральская сталь, крепче не бывает. Деды наши еще в таких на медведя хаживали. Ну, может, не совсем в таких, но похожих. Беру шлем в руки, увесистый. И чего это у него вместо дырок для глаз зеркало? Спрашиваю, постукивая по забралу. Перед боем прихорашиваться, или врагов отражением слепить? Мужик крякнул, почесал бороду. Эка ты, барин, шутник. Какое прихорашиваться? Это ж стекло особое, метельное. У нас на Урале, сам знаешь, зимы какие, пурга завернет, так в двух шагах низги не видать. А в этом шлеме, чисто глядишь, как днем. И летом в горах, как солнце от руды али от снежника шарахнет, тоже спасает, глаза целы будут. И в кузнях у нас им пользуются от жара, да от искр защита первейшая. Мудрость горняцкая, не хухры-мухры, хаем, стекло метельное. Значит, видимость все же есть. Поляризация, штука любопытная. Полностью закрытое лицо, защита от непогоды. Да это ж идеальная маска для определенных дел. Представил, как являюсь на стрелку с Ковалевым в этом горшке, он же от одного вида обделается. И почем он нынче? Спрашиваю, делая вид, что осматриваю шлем на предмет трещин. Старый он у тебя, побитый весь. Для хорошего человека, ценителя, стольник имперских. Бодро заявляет мужик, но глазки бегают, явно загнул проходимец. Стольник, изображаю праведный гнев. Да за сотню я тут два мешка картошки куплю и еще на пиво останется. Гляди, тут царапина, тут вмятина полтинник, красная цена в базарный день. Да ты что, барин, обижаешь? Ручная работа. Сам ковал. Ну, не сам, но мастер знатный. 80, и бери, от души отрываю. 60, и добавь вот ту штуку. Тыкаю пальцем в брелок из зеленого камня, похожий на медвежий коготь. Чтоб комплект был, уральский. Эхма, 70, без когтя. Коготь отдельно, десятка. Последнее слово, барин. 65, за все. Иначе пойду к тому мужику с кривыми саблями, у него хоть блестит все. Уралец вздохнул, сплюнул на утоптанный снег, потер руки. Ай, ладно, забирай. Вижу, человек понимающий. Носи, не обляпайся. Пусть бережет тебя от пурги, до глазастого начальства. Отсчитываю купюры. Тот их сгреб в мозолистую лапищу, пересчитал быстро, кивнул. Сунул шлем и коготь в мешок из дерюги. Спасибо, барин. Заходи еще, если что. У меня тут самоцветы бывают, камни всякие. Зайду как-нибудь. Киваю, забрав мешок. Ну вот, теперь у меня есть загадочный уральский шлем. Зачем, пока не ясно, но пусть будет. Вещица с потенциалом. И настроение от удачной покупки поднялось еще на ступеньку. Иду дальше по ярмарке, прикидывая, куда бы еще заглянуть перед тем, как искать ночлег. Может, медовухи местной попробовать? Покрутился еще немного на этой ярмарке. Шумно, людно, пахнет всем сразу, от шашлыка до навоза, видимо. Кто-то привез живность на продажу, прикупил еще всяких мелочей, все для дела. Часа два прошло, глянул на небо, уже совсем потемнело, сумерки сгустились быстро, как обычно бывает зимой. Уличные фонари, шипя и плюясь эфирным светом, начали уже зажигаться. Пора бы подумать и о ночлеге. Поплелся дальше по городу, высматривая вывески таверн и гостиниц. Прошел мимо одной, золотой грифон или что-то в таком пафосном духе. Цены там, судя по блеску медных ручек на дверях и ливреям швейцаров, рассчитаны на кошельки богатеев. Не вариант. Заворачиваю на улочку поскромнее. В глаза сразу бросилась таверна «Веселый купец». Вывеска яркая, окна светятся, музыка оттуда гремит развеселая. А рядом, здоровенное здание, из него тоже валит шум, смех. То ли бордель, то ли что-то схожее. В общем, из тех заведений, где шампанское рекой, дамы до зари. Постоял, посмотрел. Представил, как пытаюсь уснуть под этот грохот и визги. Не, спасибо. Мои нервы, конечно, крепкие, но не настолько. Одно дело, если бы искал приключений, то с радостью бы остался. Но сегодня банально хочу спокойствия. Так что выбираю сон, а не филиал ада за стенкой. Иду дальше, углубляясь в переулки. И вот, наконец, нашел то, что доктор прописал. Небольшая таверна. Еще и название. Тихая гавань. Вывеска скромная. Окна светятся теплым, неярким светом, никакого шума снаружи. То, что нужно. Толкаю тяжелую дверь. Внутри, полумрак, пахнет жареным мясом. Несколько столов, покрытых клетчатыми скатертями, пара посетителей, тихо мирно потягивающих пиво у камина, где трещали горящие поленья. Спокойно, мне нравится. За стойкой стояла женщина, лет 40, может, чуть больше. Не красавица писаная, но статная, фигура крепкая, ладная, без лишнего жира, но и не тощая селедка. Темные волосы собраны в строгий хвост на затылке, ни одна прядь не выбивается. Лицо, с рисковатыми, но правильными чертами, глаза серые, внимательные, смотрит прямо, без кокетства или заискивания. Губы плотно сжаты. Сходу понятно, дама с характером, хозяйка положения. На ней темное, строгое платье с белым воротничком, чистое и отглаженное. Пальцы с ухоженными ногтями спокойно лежали на полированной поверхности стойки. В общем, такая, что и порядок наведет, и пьяного буяна одним взглядом на место поставит. Подхожу к стойке, ставлю мешок на пол. «Добрый вечер, сударыня. Комнату бы снять на ночь». Она окинула меня спокойным взглядом с головы до ног. Не задержалась ни на кителе академии, выглядывавшем из-под пальто, ни на мешке. Просто смотрела в глаза. «Добрый вечер». Голос ее оказался под стать внешности. Ровный, низкий, без лишних эмоций. «Комната есть. На одну ночь?» «Да, на одну. И поужинать бы чего горячего. День был насыщенный. Ужин у нас подают здесь, в зале». Она кивнула в сторону столов. «В комнаты еду не носим. Разве что вино, сыр, фрукты, если пожелаете». «Понятно. Меня устраивает. Прежде чем оформлять, может, комнату посмотрите?» — предложила она. «Второй этаж, окна во двор». «Тихо. Давайте посмотрим. Соглашаюсь. Че нет-то? Заодно и убежусь, что там не клоповник какой-нибудь». Она взяла со стойки связку ключей и кивнула мне. «Пройдемте». Поднялись по скрипучей деревянной лестнице. Коридор узкий, тускло освещенный одной лампой. Хозяйка отпирает одну из дверей, чуть приперев ту. Щелкнул замок, и дубовая старючая дверь подалась. «Вот, прошу». Комнатушка небольшая, чистая. Кровать с изголовьем, застеленная покрывалом. Шкаф, стол, стул, умывальник с медным кувшином и тазом. У окна ситцевые занавески. Скромно, без изысков, но аккуратно и, главное, тихо. Вид на внутренний двор, никакого шума с улиц. Кровать крепкая, не скрипит. Похлопала хозяйка по матрасу. «Белье чистое, меняем каждый день. Вода в кувшине свежая, утром принесут горячую для бритья, если понадобится». Уборная, в конце коридора, стоит, руки на боках, ждет моего вердикта. А я что, оглядываюсь и думаю, неплохо, вполне себе приличная берлога. Но вслух говорю другое, решив чуток развлечься. Все-таки день был долгий, а флирт, как специя, добавляет остринки жизни. Комната отличная, сударыня, поворачиваясь к ней и изображаю самое обаятельное выражение, на какое способен 18-летний Сашка Волков. «Уютно тут у вас, тихо, прямо как в объятиях заботливой женщины». Она приподняла бровь, серые глаза смотрят внимательно, но без смущения, опытная, на дешевые комплименты не ведется. «Таверна у нас спокойная, молодой человек», — отвечает ровно. «Стараемся, чтобы гостям было комфортно». «О, не сомневаюсь», — делаю шаг, сокращая дистанцию. «Не настолько, чтобы нарушить ее личное пространство, но достаточно, чтобы она почувствовала, скажем так, мой интерес. Особенно когда такая привлекательная женщина следит за порядком. Редко встретишь столь строгий взгляд, таящий в себе еще и страсть». Вот теперь она не сдержалась, усмехнулась. Осмотрела мою тушку с ног до головы, медленно так, оценивающе. Прикидывает небось, сколько во мне дури и насколько опасен для ее спокойствия. «Хорош собой, спору нет», — вынесла она наконец вердикт. «Глаза вон какие с чертовщинкой, и фигура ладная. Да только мелкий ты еще для таких комплиментов. Зеленый, мелкий, 18 лет, конечно, не 40, но уж и не ребенок. Впрочем, спорить не буду, наоборот, использую». «Зеленый», — вздыхаю с преувеличенной грустью, опуская глаза. «Может, и так, опыта-то никакого». Поднимаю на нее взгляд, полный юношеской тоски и нереализованного желания. «А что, играть так играть. Вот смотрю на вас, красивую, уверенную женщину, и думаю, каково это, провести ночь с такой, узнать, ну, вы понимаете, настоящую страсть. А то все теория, да слухи от таких же балбесов, как я». Изображаю на лице всю гамму чувств. Смущение, любопытство, отчаянную надежду. Сам себе поверил. Почти. Эх, пропадает актерский талант, пропадает. Хозяйка смотрит на меня молча. В серых глазах то удивление, то снова возвращается скепсис. И в итоге качает головой. «Слушай сюда, герой-любовник», — говорит она уже без насмешки, скорее, устала. «У меня таверна, работа, отчеты. Некогда твоими образовательными программами заниматься. И фантазиями тоже». После подходит к двери, дав понять, что аудиенция окончена. «Если тебе так не терпится девицу потискать, так в паре кварталов отсюда, ближе к порту, есть заведение соответствующее. Там тебе за твои же деньги все покажут и расскажут, и даже практику проведут. А у меня тут ночлег и ужин. Берешь комнату? Что ж, попытка, не пытка. Не прокатило, ну и ладно. Особо и рассчитывал, если честно. Беру, конечно, киваю. Комната устраивает. И ужин тоже беру. Голодный, как волк. Вот и славно, она снова становится деловитой. Даже улыбнулась. Ключ вот, ужин будет готов через полчаса. Жду внизу». И вручила тяжелый латунный ключ, после чего вышла из комнаты. Кремень, небось своим взглядом и тараканов местных строит. Ну и ладушки. Кладу ключ на полку. Тяжелый, таким и прибить можно. Запираю дверь на щеколду. Случайные посетители точно не нужны. Скидываю пальто, пропахшие улицы и ярмарочным чадом. Мешок с барахлом, на пол. Пора переодеваться. Не в академическом же кителе тут расхаживать. Вытряхиваю покупки. Штаны из ткани, подозрительно похожие на мешковину, зато теплые, темно-серые. Свитер толстой вязки, цвета прошлогодний снег вперемешку с дорожной грязью, но опять же, греть должен исправно. Накидка с капюшоном, вот эта вещь, пусть из самых дешевых, при этом такая плотная, еще и широкая. Под такое и черта лысого спрятать можно, не то что мою скромную персону. Ну и сапоги, грубоватые, подметка толстая, не развалится после первой лужи. Вот и весь прикид, дешево и сердито. Переодеваюсь, старые шмотки в мешок, все равно китель с брюками пора постирать, туда же и шлем с когтем, пусть ждут своего часа. Новые штаны сели сносно, свитер колется, накидка широковата в плечах, сапоги хоть по размеру. Ощупываю пояс, кинжал на месте, нож в рукаве, тоже, готов к труду и обороне, или к нападению и отступлению, как карты ляжет. Так, теперь проверочка, секунда концентрации, и вот уже стою на руках, легко, без напряжения, одежда не мешает, баланс держу идеально, усложним, убираю левую руку, опираясь только на правую, стою, скучно, плавно сгибаю правую руку, отжимаясь от пола, раз, другой, третий, десятый, перекатываюсь колесом, пробиваю ногой в воздух и замираю в идеальной растяжке, резко меняю стойку, череда трех ударов кулаками, уворот, перекат, сверкнул кинжал, резнув воздух, кульбит назад, накидка перекручивается, успеваю откинуть ее, при этом использовав ее как штору и вытаскиваю нож, имитируя бросок, очень хорошо, кинжал обратно на пояс, нож, в рукав, тело слушается безукоризненно, спасибо, что не подводишь своего непутевого хозяина, выдыхаю, да, оно стало сильнее за все эти дни моей новой жизни, реакция острее, поднялась выносливость, как и улучшился контроль над эфиром. Конечно, все пока на уровне желторотого птенца по меркам прошлого мира, но для начального выживания уже неплохо. Парадоксально, но мышечной массы почти не прибавилось. Все та же относительно худощавая фигура курсанта, только теперь куда жилистее. Силушка есть, а бицепсов, шиш с маслом. Может, оно и к лучшему, меньше подозрений к моей личности. Однако, в любом случае, паскудно, что у меня до сих пор нет нормальных тренировок. Чтобы двигаться дальше, к настоящей силе, нужна система, регулярность, дисциплина. То, чего сейчас и в помине нет. Беготня, турниры, разборки, сплошная суета. Когда тренироваться-то? График и так сейчас, успеть все и желательно вчера. Нет, так дело не пойдет. Если всерьез намереваюсь не просто выжить тут, а подняться. Да чего уж там, если хочу снова стоять на вершине в этом мире, нужно браться за ум, или за то, что от него осталось после всех приключений. Мысль оформилась четко и ясно. Как только проверну дельце с Ковалевым и его колечком, нужно будет кардинально менять распорядок дня, составить график, жесткий, без поблажек, тренировки, медитации, практика местных техник. Все должно подчиниться одной цели. Не просто вписать тренировки в жизнь, а наоборот, выстроить всю жизнь вокруг тренировок. Как раньше, и никак иначе. Вершина мира – капризная дама, а Быкова к себе не подпускает, только с полной самоотдачей, всего себя, без остатка. Ладно, философия подождет, желудок уже исполняет марш по несъеденному ужину. Пора вниз, беру латунный ключ, запираю дверь номера и спускаюсь по скрипучей лестнице. В зале все та же умиротворяющая картина. Мужички у камина перешли с рыбалки на обсуждение чьей-то сварливой жены. Тип в плаще дремал над пустой кружкой. Хозяйка за стойкой начищала медь до блеска. Киваю ей молча, она, мне. Прохожу к столику в углу. Обзор отличный, спина прикрыта стеной, уютно. Сижу, жду. Ухо невольно ловит обрывки разговоров. А я ему говорю: «Сидор, ты б хоть портки сменил, от тебя ж за версту несет, как от скунса после бани». А он, ирод, хохочет, мол, это мой натуральный мужской аромат, бабы от него млеют. Басил один из рыбаков, и его приятель заливисто заржал, чуть не подавившись пивом. В другом углу двое помоложе обсуждали какую-то девицу, и у нее, прикинь, родинка такая пикантная прямо на дну, ты понял, я как увидел, так чуть язык не проглотил. Да врешь ты все, не может быть, над самой, зуб даю, сам щупал. Понижаю остроту слуха, отключаясь от этого базара, неинтересно. И тут подходит хозяйка, молча ставит на стол дымящуюся миску с похлебкой. Рядом, тарелка с крепкими солеными огурчиками и парой рубиновых долек помидоров. Затем блюдо посерьезнее, две румяные, аппетитно пахнущие утиные ножки, политые густым брусничным соусом, а рядом горка рассыпчатого отварного картофеля, посыпанного сушеным укропом. И, как вишенка на торте, запотевшая глиняная кружка холодного пива с пышной пеной, что вываливалась за края, а вого, невольно вырывается с моих уст. «Да это ж царский ужин, сударыня, благодарствую». Она хмыкает, всего лишь короткий хмык в горле, но в нем целая гамма, и легкая ирония, и удовлетворение от произведенного эффекта. «Расплатишься после еды», роняет она и, не дожидаясь ответа, разворачивается, уходя обратно за стойку. Фраза звучит двусмысленно, разве нет? Расплатишься. Почему не оплатишь после еды, а расплатишься? Мозг тут же подкидывает картинки одну пикантнее другой. Чем? Натурой? Услугами? Но нет. Смотрю на то, как она снова берется за тряпку и стакан. Никакого кокетства, никакого намека во взгляде. Просто констатация факта. Поешь, расплатишься. Деньгами, естественно. Эх, Саня, Саня. Совсем озабоченный стал, извращуга. Пора сосредоточиться на утке, а не на фантазиях. И пахнет-то, надо сказать, божественно. Конечно, в компании женщины было бы вообще идеально, но и так сойдет. В таверне тепло, спокойно. Да и я тут в своем углу, как сыч в дупле. Обзор отличный, спина прикрыта, еда пахнет так аппетитно, что слюнки текут. А пивко-то какое холодное, красота. Отдаю должное хозяйке. Стол накрыла для меня знатный. Выходит, мои нелепые комплименты капельку, но согрели ее сердце. Как неожиданно и приятно. Улыбаюсь, вспомнив мемный ролик из прошлой жизни, и почувствовал себя динозавром иной эпохи. Кстати, надо бы хоть анекдотов послушать в этом мире. Интересно, о чем они? Наверное, все о том же, житейском. Идиллия закончилась как-то резко. Дверь таверны грохнула о стену, будто ее не открыли, а вынесли тараном, и ввалилась компания из образа. Цирк уехал, клоуны остались, трое бравых мариманов в синих мундирах и мордами, обветренным всеми ветрами Балтики. Один, шкаф 2×2, с кулачищами, как гири. Второй, вертлявый, щуплый, с бегающими глазками и серьгой в ухе. Третий, помоложе, определенно на подхвате, смотрит на старших товарищей с щенячьим восторгом. И все трое, под шафе. Мутные взгляды, развязная походка, а за ними семенят две девицы в кучерявых париках. Наряды, яркие, дешевые, перья на шляпках помяты, румяна на щеках. А как несет дешевыми духами и перегаром. Банёур, мадаме, дувин, бяуцауб девин, ед вите. Здравствуй, мадам, вина, вина, много вина, и быстро. Гаркнул шкафоподобный на французском, плюхнувшись за ближайший стол. Вертлявый тут же ущипнул одну из девиц за филейную часть. Та взвизгнула и игриво шлепнула его по руке. Младший залился хохотом. Тишина и покой тихой гавани собрали вещи и вышли. Мужички у камина недовольно замолчали. Тип в плаще поднял голову, окинул пришельцев туманным взглядом и снова уткнулся в стол. Хозяйка за стойкой не повела и бровью, лишь вздернула подбородок и произнесла ровным тоном, продолжая протирать стакан. «Говорите по-русски, господа, если желаете обслуживания. А-ля-ля». Как она говорить, восхитился вертлявый. Мадам, мы есть хотеть отдыхать, пить, гулять, сам принес. Понимаете, я понимаю, что вы шумите, ответила та спокойно. И если желаете остаться, ведите себя тише, у нас здесь не балаган. Французы переглянулись, расхохотались. Видимо, строгость хозяйки их только позабавила. Тише, пауркуа и зачем, мы есть моряки, мы любить лови жизнь, шум, песни, женщины. Шкаф хлопнул себя по груди. «Мадам, неси вино, и закуски. Самой лучшей. Деньги, не проблема. Он потряс в воздухе тощим кошельком. Хозяйка вздохнула, но спорить не стала. Видимо, решила, что проще их обслужить и спровадить, чем вступать в пререкание. Через пару минут поставила перед ними бутыль дешевого красного и тарелку со снедью. Я же продолжаю методично уничтожать утку. Вкусно, черт побери. Брусничный соус, вот оно, гениальное изобретение человечества. Стараюсь не обращать внимания на галдеж, но эти ребята-французы будто специально решили сделать вечер незабываемым для всех присутствующих. Громкий смех, скабрезные шуточки на смеси языков, стук кружек, визг девиц. И все так громко, что начинало понемногу раздражать. Неожиданно вертлявый, самый бойкий из троицы, видимо, заскучал. Оглядел зал бегающими глазками и наткнулся на меня, тихого юнца в углу, мирно поедающего утку. Легкая добыча на его взгляд. Да, сам знаю, что не выгляжу опасно. Ни внушительных габаритов, ни мощной эфирной ауры. Сплошная посредственность. Он что-то шепнул своим дружкам. Шкаф и младший посмотрели в мою сторону, ухмыльнулись. Вертлявый поднялся, изображая опьянение, и шаткой походкой направился в мою сторону. Продолжаю невозмутимо ковырять вилкой картошку. Французик прошел мимо стола и случайно задел его локтем. Не сильно, но достаточно, чтобы моя драгоценная кружка с остатками пива опасно накренилась. «Ох, пардон, мансиеур, о, простите, месье», — пролепетал он с фальшивым сожалением, глядя наглыми глазенками. «Бывает», — отвечаю, не отрываясь от картошки. Видимо, моя спокойная реакция его не устроила. Он сделал еще шаг и споткнулся уже основательнее, так, что кружка все-таки полетела на пол, обдав мои новенькие сапоги пивной пеной. Брызги попали и на штаны. «Ах, куелли маладрессе! Ах, какая неловкость!» Всплеснул он руками, глядя на лужу пива. Его дружки за столом откровенно заржали. Девицы хихикали. Поднимаю голову и смотрю на вертлявого француза. Прямо в его бегающие глазки. «Месье», — говорю все так же спокойно, — «у вас две проблемы. Первая, вы пролили мое пиво. Вторая, вы мешаете мне наслаждаться этой восхитительной уткой. И вторая проблема мне нравится гораздо меньше первой». Француз на секунду опешил, обдумывал услышанное. Когда доперло наконец, нагло ухмыльнулся. «Куайчева, утка, маленький русский мальчик любить утка», и наклонился. «Может, поделишься?» «А, предпочитаю есть один», отвечаю, улыбаясь в ответ. «И тебе советую вернуться к своим, пока еще можешь идти самостоятельно». «Ах, ла-ла, он угрожать». Картинно испугался вертлявый и протянул руку к моей тарелке с уткой. «А я хотеть попробовать». «Перебор. Нельзя так с уткой обращаться. Особенно с моей». Перекручиваю вилку обратным хватом и втыкаю ему в кисть, пригвоздив к столешнице. «Ву-ай-ля-я!» — взвизгнул он от такого нежданно. «Лапы прочь от утки, лягушатник!» «Сижу сквозь зубы. Эльчес мои, отпусти меня!» «Рука, ах!» Он попытался оторвать руку от стола, но я прижал вилку сильнее. Какая крепкая, однако! Даже не погнулась. Тут уже рявкнул шкаф. «Эй, ты! Отпусти его!» «Ну все, началось!» Так и знал, что с приходом этой шумной компашки спокойного ужина не будет. Выдергиваю вилку, отпихиваю сапогом стонущего вертлявого. «Ты покойник, щенок», процедил шкаф, торопясь ко мне. Уже готовлюсь встретить его по классике жанра «Успокой пьяного бугая», как раздался резкий, властный голос хозяйки. «А ну, стоять!» — крикнула она так, что мужички у камина подпрыгнули. «Прекратить, немедленно. Еще хоть шаг, и вызываю городскую стражу. Не смейте мне тут балаган устраивать». Прямая как струна, руки на поясе, глаза метали молнии, и было в ее виде что-то такое, что заставило даже пышущего гневом француза притормозить. «О-ля-ля, стража!» — хмыкнул он, скривив губы в усмешке, полной презрения. «Мадам, не мешайте мужчинам разбираться!» И повернулся ко мне, взгляд стал более наглым. «Эй, мальчик, прячься за юбку, или выйдешь со мной на улицу, а? Поговорим как мужчины, что выберет мальчик? Поговорим как мужчины!» Хмыкнул я про себя. Забавно, здоровенный бугай, весом под 1.5 центнера, собрался мутузить мальчишку вдвое меньше себя и называет это мужским разговором. Ох уж эта французская логика. Зря он так, меня ведь это только больше подзадоривает размазать его по брусчатке. Выпрямляюсь, все так же глядя ему в налитые кровью глаза, и отвечаю, не по-русски, а на чистейшем французском, без малейшего акцента. «Це гарон ест прт сортир». «Мансиеур ле гэант», говорю спокойно, даже лениво, что совершенно не вязалось с образом испуганного мальчика. Делаю паузу, дав ему осознать услышанное, и добавляю, указывая подбородком на одну из девиц, ту, что была понаряднее и с бюстом, способным составить конкуренцию корабельным кранцам. «Мои суницам дитион, а пресс ма витстере, воус ет восами спортире сым диатимент етла из сирисцып течерманте дима и селлиицы. Этот мальчик готов выйти, месье гигант, но при одном условии. После моей победы вы и ваши друзья немедленно уйдете и оставите эту очаровательную барышню здесь». Наступила тишина. Французы уставились на меня так, будто я вдруг заговорил на языке рыб и осьминогов. Даже хозяйка приподняла брови. Вертлявый присвистнул. Здоровяк шкаф несколько секунд переваривал все, что услышал. «Сацрблиу». Удивление, выпалил он наконец. «Ты говоришь по-нашему, петит малыш, да еще так чисто. Откуда?» А потом его прорвало, даже без моего ответа. Просто на ровном месте запрокинул башку и расхохотался, сотрясая весь зал. Его дружки подхватили, неуверенно хихикая. «Ха-ха-ха, мальчишка с запросами». Пророкотал он, вытирая выступившие слезы. «Хочешь девку, эту?» И обернулся, показав на девицу здоровенным пальцем. Та, естественно, все слышала, кокетливо поправила перо на шляпке, еще и улыбнулась. Здоровяк же снова посмотрел на меня. «Хорошо, идет, по рукам. Победишь, она твоя, а мы уйдем, слово моряка. А нет, хе-хе, пожалеешь», он многозначительно хрустнул костяшками пальцев. «Пошли, Гарон, выйдем на свежий воздух. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле, кроме болтовни на французском». И решительно направился к выходу. Его дружки, подталкивая девиц, последовали за ним, в предвкушении зрелища. Вытираю губы салфеткой, прохожу мимо стойки и ловлю взгляд хозяйки. Переживает. Подмигиваю ей и выхожу на улицу. Мороз щиплет щеки. Фонарь над входом бросает блики на утоптанный снег. Троица французов и две их спутницы выстроились напротив. В переулке ни души, атмосфера подогревается. «Ну что, петит малыш, готов получить свое?» Пробасил шкаф и сбросил куртку, оставшись в тельняшке. «Может, передумал, я могу быть великодушным». Задумчиво смотрю ему в глаза и перевожу взгляд на француженку. «Твое великодушие меня не интересует, а вот условия пари, очень даже». И тут здоровяк активирует эфир. Мощные габариты окутало плотное синее свечение, сильное, пульсирующее. «Ао!» Бернар решил показать класс. Восхищенно присвистнул вертлявый, с уже перемотанной кистью. «Да он же адепт!» Ахнула одна из девиц. «Бернар, ты крут! Адепт второй ступени!» С гордостью поправил младший моряк, глядя на личного кумира. Бернар ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом. Выпятил грудь, демонстрируя груды мышц и уплотняя ауру. «Уй, мальчик, я адепт!» Он смерил меня надменным взглядом. «Моя чувствовать ты неофит, слабак, мальчик может бежать, я не буду преследовать. Бернар сегодня добрый». Мои глаза вспыхивают ответным синим светом, не таким плотным, как у него, все-таки официально числюсь неофитом первой ступени, но достаточно ярким, что похоже на два синих огонька, и улыбаюсь самой обаятельной улыбкой. «А ты к бою-то готов, Бернар, или только аурой мерится гораст?» Он ухмыльнулся. «Сейчас увидишь, петит сок, петушок», и активировал технику защиты из арсенала физиков. Синяя аура уплотнилась, приобретая насыщенный цвет штормового моря. Вокруг него возник прозрачный панцирь. «Ва!» Бернар даже кожу гиппопотама включил. Захихикал верткий. «Эй, Бернар, не убей пацана совсем, оставь хоть что-нибудь». «Да, Бернарчик», проворковала пышногрудая француженка, стрельнув в меня глазками. «Мальчик-то симпатичный, не калечь его сильно, ладно? Пусть хоть ходить сможет». Бернар взревел, разрывая на груди тельняшку, куда ж без этого. Мышцы вздулись под кожей, вены засияли синевой. «Ща порву тебя, малый!» Прорычал он и бросился на меня, как разъяренный бык. Быстро. Для адепта физика, даже очень быстро. Но я быстрее. В момент, когда он должен был сбить меня, как авианосец рыбацкую лодку, и переехать, делаю шаг в сторону. Так резко, что вышло почти скольжение. Настолько быстрое, что наверняка выглядело как исчезновение, как трюк, боевая техника, но никаких секретов, просто ловкость. Бернар, не ожидав подобного маневра, пролетел мимо и со всей дури врезался лбом о столб, раздался стук, устоял, вот же бычара, но шатается, хотя, неважно, все равно уже за его спиной. Наношу короткий удар ребром ладони по его шее, вкладывая ровно столько силы, чтобы вырубить, но не убить. Стук, глаза Бернара закатились. Сам он рухнул мордой в снег, и тишина. Вертки, младшие девицы застыли с отвисшими челюстями, глядя то на меня, то на неподвижное тело своего чемпиона. Ядро отзывается, требует поглотить его эфириум. Пальцы уже потянулись, но, останавливаю себя, нет, уговор есть уговор. Это не была смертельная дуэль. Убираю руку в карман, сглотнув слюну. Поворачиваю голову и смотрю на ошеломленную компашку. Берите своего дружка и валите отсюда, как и договаривались. Те испуганно закивали, бросились к Бернару, пытаясь поднять. Перевожу взгляд на пышногрудую девицу. Та все еще стояла на месте, бледная, с широко распахнутыми глазами. А ты, говорю ей с легкой усмешкой, и она ловит мой взгляд. Остаешься со мной на ночь. Француженка сглотнула, но в кукольных глазах мелькнул не только страх, но и нечто еще. Любопытство, интерес, но, месье, пролепетала она. Без но, Мацехария, моя дорогая, подхожу к ней. Уговор дороже денег. Тем более, вечер обещает быть интересным. Идем. Беру ее под локоток. Она не сопротивляется, даже подается навстречу. И завожу ее в таверну. Что ж, голод можно сбить и иным способом. Не менее приятным к тому же. Утро в номере тихой гавани встретило тишиной. Ну, практически. За окном чирикали какие-то особо морозоустойчивые питерские воробьи и мутанты, да из коридора доносилось шарканье, видать, кто-то из постояльцев уже выполз на свет божий. Открываю глаза. Потолок, деревянный, с парой трещин. На плече, теплая, пахнущая сладковатым мускусным мадемуазель. Как ее там зовут? Жизель? Николь? Впрочем, какая разница? Главное, свою часть уговора она выполнила. И, надо сказать, с ответственным глубоким таким энтузиазмом. Да уж, француженки знают толк в определенных видах гимнастики. И гибкость у них акробатическая. Она проснулась, стоило мне шевельнуться. Открыла слегка припухшие глаза, посмотрела, и на губах расцвела довольная, сытая улыбка. Прям улыбка кошки, что не просто съела сметану, а вылакала еще и сливки. «Банёур, Монбраве, доброе утро, мой храбрец», — проворковала она, потягиваясь с такой грацией, что просто не зашуршали самым соблазнительным образом. «Ты был магнификуя, великолепен, ты тоже ничего, Мацехария», — усмехаюсь. «Особенно твои французские булочки, как с пылу, с жару, а между ними та еще печь». Она игриво шлепнула меня по плечу. «Сочен, поросенок». Но в глазах плясали довольные смешинки. Видно было, что комплимент пришелся ей по вкусу. Но идеальному утру быстро пришел конец. Вспомнив, видимо, о своей репутации, или о том, что пора на работу, она резво выскользнула из кровати. Нагишом прошлась к умывальнику, ничуть не стесняясь наготы. Фигурка, кстати, очень даже, пышная белокожая задница, тонкая талия, худые руки и щиколотки. Хороша, француженка. Пока она приводила себя в порядок, умываясь и поправляя растрепавшиеся светлые кудри, лениво наблюдаю за ней, подложив ладони под голову. Да, ночь была насыщенной, бурной, громкой. Надеюсь, соседи не слишком жаловались хозяйке. И, черт возьми, веселый, давно так не отрывался. Никаких мыслей о романтике или насущных делах, только удовольствие. Она оделась в помятое платье, чулки, туфли. Поправила макияж перед мутным зеркальцем. Подошла к кровати, наклонилась и осыпала меня прощальными поцелуями, и не только в губы. О, нет, эта бестия умудрилась оставить последний глубокий французский поцелуй, поглотив мою мачту. Проказница, вот это прощание, так прощание. Ау ревуар, мон хорос, до свидания, мой герой, шепнула она на ухо и выпрямилась. Будешь в наших краях в Париже, ищи Селестину де Бюсси, кто знает, может, повторим. После чего послала воздушный поцелуй и выскользнула за дверь. Провожу рукой по шее, нащупывая влажный след. Усмехаюсь. Селестина, значит. Что ж, может и загляну как-нибудь. Хотя, вряд ли. Пора вставать, умыться, привести себя в порядок, спуститься вниз, позавтракать, если хозяйка не выставит за дверь после ночного концерта Селестины. А потом дела. И все же воспоминания о ночи греют душу. Французская кухня бывает весьма пикантной. Глава 14. Интерлюдия. Ледяной вечер опустился на Петербург, укутав все морозом. Юсуповский дворец сиял на берегу Мойки, разгоняя тьму декабря, как бриллиант среди камней. Карета за каретой подкатывали к парадному входу. Вороные лошади с белыми от дыхания ноздрями фыркали и ржали. Серебряные бубенцы на упряжах мелодично позвякивали. Все напоминало сказку. Извозчики в ливреях распахивали двери перед гостями, помогая спуститься по выметенным ступеням. Снег, падавший с неба, мигом налипал темно-меховые воротники и шубы, стоило только покинуть карету, но вокруг раздавался лишь довольный смех и легкое, доброе возмущение. Молодая баронесса Орловых одной из первых поднялась по ступеням дворца, следом, пожилой господин с тростью из черного дерева, под руку с пышной дамой. Ее седые волосы, уложенные в модную прическу, украшала тиара с изумрудами. «Ужасная погода», — проворчал шедший позади них старик в шубе, поднимаясь по ступеням. «Зато какая атмосфера, барон!» — рассмеялась его молоденькая спутница, изящно поправляя рыжие локоны, выбившиеся из-под собольей шапки. У дверей несли дежурство гвардейцы в парадной форме, высокие, неподвижные, как вырезанные изо льда. Практики по меньшей мере ранга адепт. Слуги в ливреях принимали тяжелые шубы и пальто, помогали снять обувь и надеть бальные туфли, стряхивали снег с подолов платьев. «Третий год подряд в декабре такие метели», — усмехался грузный мужик в мундире с погонами полковника, отряхивая снег с усов. «Климат меняется, господа, скоро и лето станет снежным. Не преувеличивайте, Всеволод Петрович», — мелодично рассмеялась хозяйка, графиня Белозерская, встречавшая особо важных гостей. «Ваши прогнозы мрачнее вашего мундира». Тем временем в главном зале уже собралось около сотни гостей. Музыканты настраивали инструменты, а слуги в белых перчатках разносили бокалы с шампанским и тарелки с изысканными закусками. За высокими витражными окнами буйствовала метель, а внутри уютно и тепло. Паркет, натертый до блеска, отражал разноцветные платья дам, будто водная гладь. Стены, украшенные гобеленами и картинами в тяжеленных рамах, демонстрировали богатство хозяев дворца. С верхней галереи звучала арфа, музыкантша разыгрывалась перед началом бала. Внизу же смех и десятки самых разных разговоров. Через парадные двери прошла Софья Вишневская. Платье цвета слоновой кости с отделкой из темно-синих сапфиров выглядело как произведение искусства. Русые волосы украшали живые цветы, чудом сохранившиеся среди зимы благодаря эфирным оранжереям. Она плыла по залу, как корабль по спокойному морю, притягивая к себе множество мужских восхищенных взглядов. Неподалеку стояла рыжеволосая Лиза в платье цвета осенней листвы, подчеркивающим ее не менее яркую внешность. Она оживленно беседовала с высоким парнем из гранитного института, поигрывая веером из павлиньих перьев. Игнат Ковалев, окруженный свитой подхалимов, пил шампанское у одного из столиков. Его синий мундир с золотым шитьем наверняка стоил больше, чем годовой доход среднего горожанина. В углу зала, держась особняком, находилась ни много ни мало Евдокия Дубова, третья принцесса империи, победительница турнира среди первокурсников. На ней изящное платье цвета ночного неба, украшенное созвездиями из мелких бриллиантов, расположенных в точности как на зимнем небосводе. Каждый взгляд, мужской или женский, в ее сторону натыкался на ледяной барьер королевского достоинства. Мало кто мог позволить себе заговорить с принцессой на балу. Попробуй подойти, когда подле нее одна из известнейших телохранительниц империи, тяжелорукая Аринит. Ходят слухи, однажды она одним ударом снесла голову мастеру, так что лучше держаться как можно дальше, и от нее, и от принцессы. Молотов, богатырь гранитного института, выглядел странно в тесном для его мощной фигуры парадном мундире. Однако это не мешало ему производить впечатление. Где бы он ни стоял, вокруг него образовывалось свободное пространство. Люди инстинктивно чувствовали силу, исходящую от этого молодого человека. Но и он нашел компанию для беседы в лице не менее огромного студента из Имперской академии. Мимо проплыли две девушки в одинаковых бледно-голубых платьях, близняшки из гвардейского училища, известные абсолютной синхронностью не только в танцах, но и в боях. За ними следовал их вечный поклонник, юноша с лицом херувима и репутацией безжалостного дуэлянта. Но они по-прежнему не подпускали его ближе, чем на 5 метров. Виктория Александровна появилась позже остальных преподавателей. Ее платье винного оттенка, расшитое серебряной нитью, подчеркивало идеальную осанку, и не только. Золотые волосы каскадом падали на обнаженные плечи. На шее сверкало колье из рубинов, фамильная реликвия, как поговаривали знатоки. Она прошествовала через зал, принимая приветствие. Взгляд, однако, периодически обращался к дверям, будто ожидала чьего-то появления. Только вот, почему его все еще нет. Оркестр заиграл вступительную мелодию, вальс, приглашающий гостей занять места для первого танца. Пары начали формироваться, дамы кокетливо улыбались, Кавалеры галантно кланялись. Меньшиков, третий курсник городской военной академии практической филологии, раскрасневшийся от шампанского, пытался пригласить на танец одну из профессорских дочерей, но получил вежливый отказ. Впрочем, это его не расстроило, он тут же направился к стайке молоденьких девиц, только что прибывших с гувернанткой. Великолепие бала нарастало с каждой минутой. Свет, музыка, смех, звон бокалов – все сливалось в единую симфонию. Однако, на данном празднестве весело было не всем. Игнат стоял у мраморной колонны, стискивая хрустальный бокал. Выражение лица не оставляло сомнений. Наследник едва сдерживал ярость. «Расслабьтесь, господин», – прошептал Демид, склонившись к его уху. «Праздник же, да и люди смотрят». Игнат злобно зыркнул на него. «Я не успокоюсь, пока не верну перстень», – прошипел он. «Как я могу расслабиться, старый ты дурень?» И демонстративно повертел рукой с фальшивым перстнем, который пришлось заказать в спешке, дабы скрыть потерю семейной реликвии. «Еще и эта бутафория раздражает. Ты же все подготовил, все под контролем, господин, не тревожьтесь», – Демид сохранял невозмутимость, хотя в глубине усталых глаз мелькнуло раздражение. «Мои люди, я сам разберусь, тревожиться мне или нет», – оборвал его Игнат, «без твоих нравоучений», и отвернулся от слуги, скользя взглядом по залу. В противоположном углу зала собралась группа юных барышень. Катерина в скромном платье цвета лаванды нервно перебирала пальцами на бокале, то и дело глядя по сторонам. «Никто не видел Волкова?» – спросила Марина. «Нет», – ответила Катя, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. «Может, опаздывает? Или добирается пешком?» – усмехнулась Анастасия Воронцова, дальняя родственница архимагистра. Ее платье из тяжелого шелка, расшитое серебряными нитями, выглядело бы уместнее при дворе, чем на академическом балу. «Слышала, у его семьи сейчас не лучшие времена. Еще бы», — подхватила Елена Шувалова, поправляя серьги, стоившие состояние. «Дом сгорел, как и их книжная лавка. Может, ему просто нечего надеть?» Обе девушки обменялись понимающими улыбками. «Волков выиграл в турнире немалый приз», — заметила Катерина, старательно избегая прямой конфронтации. «Может, он слишком увлекся культивацией? С кристаллом чистого потока я и сама бы, вероятно, увлеклась». «Вероятно, он задержался по уважительной причине», — поддакнула Марина. «Или просто не в его характере торопиться туда, где в нем нет острой необходимости», — раздался низкий девичий голос. Софья Вишневская подошла к ним, точь королева, снизошедшая до общения с придворными. «Кстати, Елена», — она окинула Шувалову взглядом, — «твои серьги великолепны, такая смелая имитация настоящих изумрудов. Я видела точно такие же в лавке в гостином дворе. Для дешевых побрякушек выглядит прилично». «Почти». Елена побледнела, пальцы невольно дернулись к ушам. «Это не имитация», — выдавила она. «Это...» «Конечно, конечно», — Софья улыбнулась с фальшивым сочувствием. «А мое колье, должно быть, из хрусталя?» Она коснулась рукой тяжелого колье с бриллиантами и, не дожидаясь ответа, повернулась к Катерине. «Волков появится, когда сочтет нужным. Либо не появится вообще. Тебе ли не знать его характер?» Виктория Державина стояла у высокого окна, глядя на летящий снег. «Госпожа, вы пьете уже четвертый бокал», — тихо произнесла секретарь. «Не мешай отдыхать, Марта», — Виктория сделала еще один глоток, не оборачиваясь. «Даже ректоры имеют право на маленькие слабости раз в году». Лиза с блестящими глазами нарочито громко смеялась над шуткой молодого кавалера. Ее веер из павлиньих перьев то раскрывался, то закрывался. «Ваша шутка над профессором Каменским просто восхитительно», — улыбалась она широкой улыбкой, хотя на самом деле шутка показалась ей плоской, даже откровенно глупой. Ее взгляд в который раз метнулся к дверям. «Да когда же Волков придет и увидит меня с этим придурком?» — мысленно вздохнула она. «Уже тошнит от его шуток и парфюма. Надеюсь, он приревнует, а затем не будет отходить от меня весь вечер, чтобы никто не пригласил меня на танец». «А знаете, что профессор ответил?» — продолжал юноша, не замечая ее рассеянности. «Он сказал...» — Лиза заставила себя в очередной улыбнуться. «Ради того, чтобы увидеть ревность в глазах Волкова, можно вытерпеть и не такое». В отдалении от общего веселья принцесса Евдокия беседовала с двумя женщинами в военной форме. Несмотря на строгость одежды офицеров, их природную красоту не могли скрыть даже форменные мундиры. «Ваше выступление на турнире было блестящим, ваше высочество», — произнесла старший лейтенант Дарья Стрельцова, высокая, с короткими волосами и шрамом у подбородка. «Истинное мастерство». «Именно», — подхватила капитан Алина Воронова. Невысокая, но атлетически сложенная блондинка. Ваша техника пепельного копья – нечто особенное. В академии говорят, что вы освоили ее быстрее, чем кто-либо из инициированных за последние 50 лет. Принцесса благосклонно кивнула, принимая комплименты как должное. Благодарю, и поправила бриллиантовую шпильку в волосах. Но я лишь в начале своего пути. Мне еще много нужно научиться. Не только в проведении дуэлей, но и военному искусству. Поэтому после учебы в академии, рассчитываю на вашу поддержку. Конечно, ваше высочество. Поклонились офицерши. Евдокия кивнула в ответ. Взгляд же скользнул к дверям. Между идеальными бровями пролегла легкая морщинка. Странно, почему Волкова все еще нет. Многих удивило появление принцессы на балу столь скромного дворца. Члены императорской семьи редко посещали подобные места. Своей матери она объяснила присутствие простой формальностью. Раз участвовала в турнире, должна присутствовать и на данном балу. Но истинная причина была, конечно, иной. Евдокия горела желанием увидеть того самого негодяя и назначить ему еще один поединок, приватный. Она даже готова была хорошо заплатить за шанс сразиться с ним снова и, естественно, победить. В этот раз подойдет к поединку с холодной головой. К тому же, придумала несколько стратегий, как одолеть этого странного неофита. При этих мыслях она вдруг хихикнула. Обе офицерши обменялись улыбками, решив, что их похвала юной наследнице пришлась по вкусу. На галерее второго этажа Дмитрий Скворцов, помощник Воронцова, вел неспешную беседу с пожилыми аристократами. Его присутствие на балу было данью уважения, сам архимагистр отказался появиться на мероприятии, полностью поглощенной культивацией, что в последние дни захватило его с новым азартом. «И что же говорят ваши информаторы с границы?» – спросил барон Левинский, перекатывая в сухих пальцах на балдашник трости. «Тревожные вести», – Скворцов понизил голос. «На восточных рубежах назревает столкновение с китайским царством. По нашим данным, они стягивают силы к границе под предлогом учений. Вот оно что, это усложнит наше положение», – задумчиво произнес граф Толстый, поглаживая седые бакенбарды. «С одной стороны британцы с союзниками, если с другой подключатся китайцы, станет совсем туго Российской империи». Оркестр заиграл новую мелодию, приглашая гостей к следующему танцу. Бал был в самом разгаре, но тот, кого многие ждали с нетерпением, так и не явился. Капли воды медленно скатывались с каменного свода и падали, разбиваясь. Тусклый свет карманного эфирного светильника вырывал из темноты влажные стены канализации, покрытые слизью и плесенью. Здесь, в подземных артериях Петербурга, не было ни блеска балов, ни изысканных нарядов, ни шампанского, только запах гнили, крысиной писк и кропотливая работа. Саша, стоя по щиколотку в мутной воде, возился с установкой очередного эфирного кристалла. Пальцы, испачканные в грязи, ловко закрепляли тот в трещине между кирпичами. «Лисичка Ковалев идет охотиться в лес», — негромко напевал он, закрепляя следующий. «Не знает лисичка, там ждет его бес». Обычные бытовые эфирные кристаллы, дешевка, используемая в домах для освещения, до обогрева. Но в умелых руках даже такую банальность можно превратить в оружие. Волков присоединил к кристаллу тонкую проволоку. Затем активировал эфир и создал контур, соединивший переполненные эфиром кристаллы. Простая деактивация контура нарушит баланс, что вызовет цепную реакцию, а та – взрыв. А бес приготовил капканы и сеть. Попавшись, лисичка начнет громко петь, напевал он тише, ведь погрузился в особо тонкую работу. Щелчок, последняя деталь встала на место. Кристальная сеть тускло засветилась, практически незаметно на фоне заплесневелых стен, а затем свечение постепенно угасло. Волков выпрямился, разминая затекшую спину, окинул взглядом свое творение. Улыбка, больше похожая на волчий оскал, проступила на лице. «Шестая ловушка готова», произнес он в пустоту, после чего повернулся, направив луч фонаря вдоль туннеля. Интересно, каким был бы декабрьский бал для предыдущего Волкова? Возможно, он стоял бы сейчас у стены, неловкий и растерянный среди аристократов, не понимающий ни правил этикета, ни тонкости светской беседы. Или, что вероятнее, кружился бы в танце с какой-нибудь из юных студенток, впервые ощущая себя частью этого блестящего мира. Но теперешний Саша Волков сделал совсем иной выбор, как только оказался на ярмарке. С одной стороны элегантный костюм для бала, с другой – два десятка бытовых кристаллов и комплект простой рабочей одежды. Танцы или кристаллы? Бал или засада, решение было легким, очевидным. Деньги, полученные от прихвостней Ковалева, перекочевали в карман продавца кристаллов. Все просто, танцы всегда будут, еще столько балов впереди, что можно танцевать до старости. А вот такие сделки на крупные суммы, куда реже. К тому же, опыт прошлой жизни научил его одной простой истине. Доверяй, но проверяй. А лучше, не доверяй вообще. Особенно когда вторая сторона сделки, высокомерный аристократ с уязвленной гордостью. В подобных переговорах всегда есть риск, что партнер попытается диктовать свои условия с помощью аргументов в виде мечей и нанятых телохранителей. Но такое с Сашей не прокатит. Не в этот раз. Проходил уже подобное. Едва не помер. Подстраховка стала его личной религией, выработанной годами выживания в местах, где нет друзей, только временные союзники. Конечно, невозможно предусмотреть все, но если есть возможность принять меры предосторожности, бери обеими руками и не отпускай. Уж в этих туннелях он сделал все, что мог. Если сделка пойдет по плану, прекрасно. Если нет, что ж, Ковалев и его люди получат незабываемые ощущения в подземелье столицы, с фейерверком. Саша перепрыгнул через узкий сток, где бурлила особенно зловонная жижа. Сапоги, грубые, с толстой подошвой, самые дешевые из тех, что нашлись на рынке, тяжело шлепнули по камням на другой стороне, подняв брызги мутной воды. Накидка с капюшоном, купленная у старьевщика за гроши, пропускала влагу, но хотя бы скрывала лицо и одежду от самых неприятных сюрпризов, капающих с потолка. У пояса болтался дешевый кинжал. За очередным поворотом забрезжил тусклый свет, выход был близко. Ускорить шаг, время поджимало. По пути миновал крысиное гнездо, десятки красных глаз проводили его настороженно, но так и не сделали попытки приблизиться. Даже у крыс есть инстинкт самосохранения. Чуяли они в этом двуногом нечто опасное, хищное. Туннель расширился в небольшой зал с несколькими выходами. Саша остановился, сверяясь с нацарапанной на клочке бумаги схемой, и выбрал проход слева. Где-то далеко отсюда в бальном зале Юсуповского дворца кружились пары в изысканных нарядах. Играла музыка, лились рекой разговоры и шампанское, звенел женский смех. А здесь, в темноте и сырости, когда-то сильнейший убийца, а ныне курсант-неофит, прокладывал себе путь к очередной цели его маленького плана мести. Кольцо Ковалева лежало в кармане, надежно спрятанное в мешочке. Но вот увидит ли Игнат свою драгоценность сегодня, как говорится, поживем, увидим. А кое-кто, возможно, и не доживет.